Глава 23. Пёстрая компания. Немо оглянулся и похолодел от ужаса. Розовый заяц заполнил весь дверной проем. Его огромная меховая лапа лежала на выключателе. Щелк! И стало темно. «Ах!» Немо сжал кулаки и со свирепым криком бросился на розового зайца. Ну, точнее, на то, что он принимал за зайца, потому что в темноте было не разобрать. Было ли это заячье ухо или воротник пушистого халата Оды? Что это? Зайчьи лапы или домашние шлепанцы господина Зипценрюбеля? Немо вцепился в похитителя или в курносый нос своего лучшего друга? Кто там сверху, а кто внизу? Сколько рук и ног колотят друг друга? И что это за странные шорохи и треск? Вскоре все летали по хижине, и было непонятно, кто кого лупил. Когда внезапно снова зажегся свет. Немо вытаращил глаза и отпустил шею Фреда, которую только что сдавливал изо всех сил. Взявшись за руки, они посмотрели на дверь. У выключателя стоял парикмахер и держал в руках костюм зайца. «Нокс!» — задыхаясь, воскликнул господин Зипценрюбель. У него покраснели щеки, а седые волосы торчали в разные стороны больше прежнего. «Вы пришли в самый нужный момент!» «Похоже, что так оно и есть», — засмеялся парикмахер. «Вам пора стричься!» Он подскочил к торговцу игрушками. «Где вы прятались? Я вас ищу уже несколько дней!» Ода удивленно смотрела на него. У нее тоже волосы стояли дыбом. «Откуда он тут взялся?» «С берега реки», — ответил господин Нокс и показал на открытую дверь. «Мы с фрау Юки хотели устроить пикник, а, к сожалению, при такой невесомости это оказалось невозможно. Мы собирали все припасы, когда мимо нас пронеслась жуткая тень». Парикмахер вытаращил глаза и взглянул на Немо. «Это был огромный заяц. Я тут же вспомнил, что говорил твой отец на городском собрании, и мне стало нехорошо. Я прошел следом за зайцем к хижине и хотел заглянуть в окно, но как раз в этот момент погас свет». Бешено жестикулируя, парикмахер продолжил. «Я вбежал в хижину и схватил зайца за хвост, но он, к несчастью, вырвался. Расстегнул молнию на костюме и выскочил из него». Господин Нокс с сожалением посмотрел на костюм, который держал в руках. Немо вспомнил про странные шорохи и треск, но внезапно услышал еще и новые звуки. Шуршание и шарканье. В хижину вошли его отец и отец Фреда, оба в резиновых сапогах и в непромокаемых штанах. «Ого, Ричи!» Господин Кох всегда называл своего сына Фредерика этим сокращенным именем. «Так вот вы где!» И он шутливо ткнул мальчика кулаком в плечо. «Ой!» Фред потер плечо и с упреком посмотрел на отца. «Что вы тут делаете?» «Это мы вас должны спросить. Сначала вы отказались пойти с нами на рыбалку, потом смылись в нашей лодке. Мы обыскали весь берег и, наконец, обнаружили ее здесь, в камышах. Скажи-ка...» Господин Кох показал на живот Фреда. «Это мой пояс с инструментами!» Не успел Фред ответить, как господин Пеньковский обратился к торговцу игрушками. «Что тут, собственно говоря, происходит?» «Я был по...» Господин Зипценрюбель хотел все объяснить, но тут в дверь вошел еще один человек. «Ну и ну! Какая приятная компания!» Хупси Хуберт весело улыбнулся и втиснулся в переполненную хижину. «Что празднуем? Можно к вам присоединиться?» «Ничего не понимаю», — громко воскликнула Ода. «Откуда вы-то тут взялись?» «Как откуда? С улицы!» Немо засмеялся, и спортивный метеоролог благодарно улыбнулся ему. «Я летел на своем каноэ по реке и проверял, как это получится, потому что хочу сделать передачу на тему воздушный серфинг, и увидел, как вы один за другим исчезаете в нашей старой секционной хижине. Вот и подумал, что не грех и мне сюда заглянуть». Господин Зипценрюбель вообще никогда не интересовался спортом. «Пожалуй, я пойду потихонечку домой». «А!» — сказал он, зевнув. «Да?» — разочарованно воскликнул Хупси. «Значит, вечеринка уж закончилась?» «Завтра она продолжится», — пообещал парикмахер. «В лавке игрушек откроется моя выставка». Господин Зипценрюбель кивнул. «Будет музыка, вино и котлеты. Начало ровно в 16 часов». Он направился к двери высокими прыжками. При последнем прыжке он улетел под потолок. Господин Пеньковский и господин Кох схватили его за тапочки и вернули на пол. «Держите-ка лучше за меня, друг мой», — предложил парикмахер. «Возьмите меня под локоть, иначе вы куда-нибудь улетите». И он вывел старого торговца игрушками на улицу. «Подождите, я помогу вам!» Хупси Хуберт прыгнул вслед за обоями и подхватил старика под локоть с другой стороны. Отец Фреда забрал у сына весло и, наконец, отправился на рыбалку с отцом Немо. Хижина опустела. «Страшный заяц ушел?» — послышалось из угла. «Да, все в порядке». Фред достал бипа из шкафчика. «Парикмахер нас выручил». «Ты так думаешь?» — буркнула Ода. В ее светло-серых глазах было явное сомнение. «А может, он и есть тот розовый заяц?»